Глава 27. Снег, идущий в небе разрушения. Первый корабль. Подготовка всех орудий к стрельбе джио-грейзами завершена. Второй корабль. Подготовка к стрельбе джио-грейзами тоже завершена. Третий корабль. Подготовка всех орудий к стрельбе завершена. Перебрасывались ликсами летающие корабли крепости Азетта, приближаясь к солнцу разрушения. Это была тактика, которую в прошлом использовал творец Фарис Ноин. Обстрелять небо разрушения джиогрейзами, создать путь из пламени и попытаться пролететь сквозь него. Набирая высоту, летающие корабли крепости постепенно разрушались, но пока степень повреждений не достигла даже 10%, поэтому на полете это никак не сказывалось. «Если продолжим лететь в том же духе, то...» Глядя на солнечное затмение, пробормотала Руше. «Ай, боюсь, боюсь! Не пугай нас так, главное, по ветру! Если все идет столь гладко...» «Это значит, что мы пляшем под дудку врага!» — задорно сказал Эльдмейт. «Кстати говоря, насколько по твоим расчетам мы должны приблизиться, чтобы ты точно смог запустить солнечное затмение, легендарный герой?» «Мне кажется, просто приблизиться будет малость недостаточно». Немедленно ответил на его вопрос Рэй. «Я вложу всю магическую силу в эти два меча и хочу сконцентрироваться исключительно на том, чтобы разрубить солнце». «Ха-ха-ха! Выставляешь абсурдные условия постфактум, а?» «То есть? Ты даже летать не можешь и хочешь, чтобы мы как-то доставили тебя в радиус поражения мечей?» «Ну да». Судя по всему, он пустит всю свою магическую силу на рассечение затмения и вложит в мечи даже ту ее часть, что должна пойти на флес. И, разумеется, использовать антимагию и магический барьер для защиты от солнца разрушения он тоже не может. Если он подставится прямо под его черный свет, то даже имея семя снов, сгинет и исчезнет в одно мгновение. «Ха-ха-ха! Славная смерть! Славная смерть! Славная смерть! Значит, собираешься определить исход игры единственным самоотверженным ударом в стиле героя? Занятно! Так сыграем же, поставив на карту вся! Пан или пропал? Пан или пропал? Подтверждаю приближение источника магической силы снизу. Судя по структуре формулы, это барьер!» Пришел доклад с третьего корабля, находящегося сзади. «А вот и игрушка людей! Так-так-так! Если она продержится хотя бы пару секунд, то почему бы не дополнить ей наш проход?» Водный снаряд вздымался с земли, испуская священный свет. Пролетев мимо кораблей крепостей, он устремился к солнцу разрушения. И снаряд был далеко не один, всего их было 18, и все они состояли из святой воды. Это было барьерное заклинание дальнего действия Рэя Конец, которое окружает цель этими крайне универсальными снарядами и покрывает барьером широкую область. Испускающий звездный блеск барьера ослаблял и блокировал магическую силу всех, кто находился внутри него. Рэя Конец ворвалась в воздушное пространство, контролируемое солнцем разрушения, и слегка продвинулась в нем. Однако своей конечной цели ему достичь было не суждено. Порядок неба разрушения не давал ему подняться выше. Вскоре 18 снарядов, чей импульс поубавился, соорудили магический круг, и барьер активировался. Однако не продержался ни секунды, и святая вода мгновенно испарилась. «Ха-ха-ха! Казалось бы, барьер расплавился! Воистину восковые крылья, согласны? Раз он и секунды не простоял, то даже в качестве прохода бы не сгодился! И теперь, если мы не свергнем солнце, они распространятся о том, что этому поспособствовал их Рэй Конец. В Гайродите, как всегда, все поголовно умны в ненужных вещах!» С неприязнью сказала Руше. «Не стоит от этого отказываться, главное по ветру! Гляди!» Корабли крепости пролетали сквозь воздушное пространство, в котором теперь витал пара Рэя Конец. Стоящий на Азетта Рэй заметил посреди пара тень. Схватив ее рукой, он обнаружил, что это был цилиндр, принадлежащий царю тлеющей смерти. Оглянувшись, он заметил, что в небе разрушения окружило еще 9 таких. «В соответствии с порядком Бога Отца Небесного, царь тлеющей смерти повелевает: явитесь на свет 10 порядков! Боги-хранители, что стоят на страже законов мироздания!» Из цилиндров полетели ленточки и конфетти, из которых, в свою очередь, родились крылатые дамы-кентавры, богини-хранительницы неба Рейс Наилу и крепкие великаны с огромными щитами за спиной, боги-хранители защиты Зеула Опта. По 5 штук каждого вида, всего 10 богов-хранителей. «Ха-ха-ха! Приблизиться к солнцу можно даже с восковыми крыльями, покуда они не расплавятся!» Боги-хранители защиты Зеула Опта оседлали богинь-хранителец неба Рейс Наилу. Первые своими огромными щитами растянули перед собой барьер, в то время как вторые пробивались сквозь небо разрушения. «Держитесь позади них!» По команде Эльдмейда все четыре корабля крепости Азотта заняли позицию позади богов-хранителей, используя их в качестве щитов, и взмыли еще выше. «Опять реконец снизу!» Сразу же после доклада третьего корабля в хвосте строя в небо разрушения устремились водные снаряды. Реконец мгновенно испарился, а в воздухе закружились цилиндры, но на сей раз цилиндры пронзили стрелы, и они тут же обратились в пепел до того, как породили богов-хранителей. «Явились, не запылились!» Путь им преградили теневые ангелы, боги-хранители разрушения Экс-Дорафана. Видимо, враг лишь внушал, что без богини разрушения не может быть ее богов-хранителей, и скрывал, какие карты имеет на руках. «Продолжайте стрелять!» Из городита стреляли одним рейконет за другим. Таким образом, они разбрасывали цилиндры и заставляли теневых ангелов расстреливать их. Царь Тлеющей Смерти тоже не рассчитывал, что один и тот же трюк сработает дважды, поэтому теневые ангелы подстреливали обычные цилиндры, которые не были способны на порождение богов-хранителей. Даже царь Тлеющей Смерти не мог наполнять все цилиндры магической силы на создание бога-хранителя, однако он создал ситуацию, при которой вынуждал ангелов выцеливать цилиндры и рассеивать свои атаки. «Цельтесь вперед! Скоро наш щит будет разрушен!» Теневые ангелы превратили черный свет в наконечники своих стрел, наложили их на тетивы луков и выстрелили ими все разом. Стрелы с черным светом разрушали щиты богов-хранителей защиты один за другим и простреливали крылья богиням-хранительницам неба Рейсна Илу, хотя, будучи богами-хранителями, их силы были равны, вражеских было намного больше, а еще их усиливало солнце разрушения. Щиты перед летающими кораблями-крепостями Азотта были уничтожены без конца льющимся на них дождем и стрел с черным светом. «Открыть огонь! Всеобщий залп Джо Грейзами с рассеиванием их по фронту!» По команде Нигитта, Дэвида и Руши из всех орудийных башен кораблей-крепостей показались и вырвались грохочи, оставляя световой след, как у комет, угольно-чёрное солнце. Их было более 200, и они взрывались одно с другим, создавая огненный проход до солнца разрушения. «Мы стена, и даже обращение в пепел не заставит нас отступить!» — рявкнул Нигит. Первый корабль, на борту которого он находился, стрелы теневых ангелов разили напрямую, и он стремительно разрушался. Однако им нельзя было уклоняться. Если они сойдут с курса, то подставят под удар беззащитного Рея, который вливал магическую силу в священные демонические мечи. «Толкаем вверх!» Второй и третий корабли, на которых находились Девидры и Руше, влили всю магическую силу в набор высоты и изо всех сил толкали четвертый корабль с Реем и Миссой наверх. Первый корабль Нигитта тараном раскидывало множество богов-хранителей разрушения, которые, окутывая себя черным светом, обходили его, направляясь к Рею. Пламя тут же прицепилось к первому кораблю и стало окутывать его. «Вперед!» Четвертый корабль, на котором летел Рэй, ворвался в пламенный проход. Так как сам он стоял на крыше, Миса соорудила Бена явно, чтобы защитить его. «Входим в радиус поражения черного света!» — крикнул Руше. В этот же миг разрушение летающих кораблей и крепостей Азотта ускорилось, и они с грохотом начали разваливаться. Магический круг блока питания, усиливающего флес, тоже был разрушен, и корабли замедлились. Чем ближе что-либо в мироздании к солнцу разрушения, тем сильнее опаляет и уничтожает, сжигая льющийся с него разрушительный свет. К тому же сейчас, в отличие от похода 2000 лет назад, солнце разрушения полностью проявилось и сияло в форме темного солнечного диска. «Опалённые черным светом лишаются способности к регенерации! Назад! Мы создадим вам тень!» Третий корабль под командованием Руши изменил курс и стал ускоряться, отчаянно выжимая из себя все, что есть, чтобы выступить в роли щита для Рея. Однако их продвижение вперед помешало Бена Явн. «Ты что творишь, Миса? Мы не можем потерять наши ноги. Предоставьте это мне. Не говори глупостей. Единственное заклинание, которое позволит без повреждений прорваться сквозь черный свет, это Астростелла, которая непрерывно создает цель заново. Даже владыка Анос не мог его повторить. Мы станем вашим щитом, а ты защищай канона!» Если повреждения, нанесенные черным светом, нельзя починить, то летающий корабль-крепость нужно просто тут же заново пересоздать. Эту контрмеру придумал творец Фарис, однако для использования Астростелла требуется не только склонность к магии созидания, но и художественный талант создавать новые вещи. «Хочешь сказать, что, будучи ложной владычицей демонов, на большее не способна?» Миса улыбнулась. «Моя сила действительно берет свое начало из слухов и преданий о тиране владыки демонов. Я специализируюсь на той же магии, что и он. И, говоря откровенно, являюсь просто более слабой версией господина Аноса», — спокойно сказала Миса. «Но лишь наполовину». Пилотирующая четвертый корабль с Рэем на борту Миса принялась рисовать на троне корабля два магических круга. «Вторая моя половина унаследовала кровь великого духа матери Рено. Может, я опять же уступаю своей матери, но могу использовать силу духа в качестве магии». Первый магический круг был заклинанием Айрис, а второй относился к магии духов. Миса слила их воедино и сходу разработала совершенно новую формулу. «Духовная созидательная магия Пенрабизес!» Огромный сферический магический круг распростерся вокруг четвертого корабля, окутав второй и третий. В следующий миг на наружных стенах трех кораблей появились рисунки, картины жилых домов, которые часто можно увидеть в Дильхейде. После чего летающие корабли крепости за считанный миг трансформировались, они были созданы заново в форме практически идентичной настенным рисункам. Перерожденные Азетта вернули свою прежнюю скорость и резко разогнались, но, несмотря на форму жилых домов, они сохранили летные возможности кораблей крепостей. «Что это?» — непонимающе произнесла Руше. «Дух рисования на стенах Пентакс, который рисует на наружных стенах домов. По слухам, если дать ему тему, он будет продолжать рисовать картины до тех пор, пока ему не наскучит, к тому же обязательно новое». Пентаст — магия духов, пользующаяся слухами и преданиями духа рисования на стенах Пентакса. Соединяет заклинание, которое само по себе лишь создает рисунки на стенах с Айрисом, к этим рисункам добавляется сила созидания. Уничтожаемые черным светом летающие корабли крепости Азетта не разрушались полностью и за счет Пенрабизеса превращались в разнообразные строения. Слухи и предания о тиране владыки демонов, который, как говорят, мог использовать магию любых атрибутов и разрабатывать новые заклинания даже посреди поля боя, соединились с силой девушки, унаследовавшей кровь великого духа матери Рено. Как демон она была банально слабее меня, а как мать великий дух уступала Рено в магии духов, но соединив обе эти ипостаси, она произвела на свет уникальную для себя самой духовно-созидательную магию, на которую не способен ни я, ни Рено. Пенрабизес ничуть не уступал даже Астрастеле. Летающие корабли крепости, которые превращались в один новый настенный рисунок за другим в разы быстрее темпа получения повреждений от солнца разрушения, приближались к нему, рассекая черный свет. «Ха-ха-ха-ха! Вот и настал решающий момент! Второй и третий корабли приблизьтесь к солнцу разрушения как можно сильней! Выстрелите флясом в четвертый корабль! Есть!» Второй и третий корабли влили почти всю магическую силу в полет и стали крыльями, толкающими четвертый корабль крепость вверх. Даже несмотря на без конца создающий заново Пенрабизес, если они приблизятся слишком сильно, то, вероятно, будут полностью уничтожены до того, как смогут восстановиться. Они собирались подгадать правильный момент и в итоге попытаться поднять к солнцу разрушения только четвертый корабль. Хотя Рэя конец из Гайрадита все еще прикрывал их, интервалы между залпами становились все дольше и дольше. Боги-хранители начали замечать, что Рэя конец лишь приманка, они определяли цилиндры, которыми царь тлеющей смерти мог порождать богов-хранителей, и подстреливали только их. Должно быть, в Гайрадите имелось лишь ограниченное число цилиндров. В данный момент Эльдемейт сражался на границах Дильхейда и уйти оттуда не мог. Академии героев тоже приходилось беспокоиться об истощении святой воды и магической силы, и хотя Рэя конец был всего лишь приманкой, теперь, когда богам-хранителям разрушения больше не было нужды их опасаться, они принялись массово обстреливать летающие корабли крепости. Учитывая ситуацию, их единственной возможностью был миг полного солнечного затмения. Если не нападут любой другой, то солнце разрушения наверняка просто телепортируется в другое воздушное пространство. Луна затмевает солнце. Остановленное на мгновение ударом Эвансмана солнечное затмение вновь начало прогрессировать. Оно грозило уничтожением Земли, и в то же время было идеальной для них возможностью. Они низвергнут темное солнце до того, как оно поразит Землю, в миг, когда оно применит свою разрушительную силу. Рэй крепко сжал оба меча в своих руках и уставился на солнечное затмение, которое окрашивало небо в зловещие цвета. Как вдруг, рядом упал снежный цветок. Это был снежный луноцвет, которых посыпалось бесчисленное множество в сопровождении серебристого света, превратив небо в серебряный мир.